Глава 20. Ночка и впрямь выдалась ужасная. Тем временем в свете пылающих со всех сторон деревьев камикадзе прекратила дразнить берсерков. «Пожар!» — заорала она. «Пожар!» «Все к гавани!» — грянул вождь берсерков. Узники, берсерки и женихи все рванули по веревочным мостам прочь от огня в сторону берсеркской гавани. А у них над головой икинг летел все вниз и вниз, а за ним стрелой пикировал Беззубик. Ярогнев поднял мальчика на огромную высоту, прежде чем сбросить. И икинг рухнул бы в объятия смерти, но навстречу ему взмыл ветрогон. Драконы — отменные летуны. В ходе эволюции они приспособились ловить жертву в полете, и ветрогон четырьмя большими скользящими взмахами крыльев, набрав нужную высоту, ловко поймал икинга за шиворот. Успел-таки. Ну, почти успел. В момент захвата он слегка утратил равновесие и под весом икинга сорвался в штопор. Мальчик с драконом ухнули в преисподнюю. Отскочив от ветки дерева, они по чистой случайности приземлились на дощатый мост. Мост дрогнул и застонал, угрожая обрушиться, но выдержал. Икинг потерял сознание, а ветрогон запутался крылом в веревках моста. Вереща от беспокойства, Беззубик сел хозяину на грудь и стал лихорадочно облизывать ему лицо, пытаясь привести в чувство. Полыхал уже весь лес, столетние деревья мгновенно превращались в головешки. Наконец икинг открыл глаза и неуверенно поднялся на ноги. «Мне... нужна помощь», — запинаясь, произнес ветрогон, и икинг стал распутывать веревки, удерживающие его крыло. Мост пылал уже с обоих концов, но мальчику осталось совсем немного, чтобы освободить дракона, и тут из пламени соткалась хромающая фигура. Никогда нельзя забывать об Элвине. Надо всегда помнить о нем... Как он строит козни во мраке, крадется за тобой по пятам, и плащ хлопает у него за спиной, словно зловещие крылья нетопыря. Он и вправду подкрадывался к икингу в этот самый миг, так осторожно ступая на цыпочках по веревочному мосту, что его костяная нога еле касалась досок. В металлическом креплении на обрубке руки сидело лезвие бури, а на искалеченном лице застыл яростный оскал. Вы, наверное, подумали, что Элвин воспользовался неразберихой и втихаря слинял. В конце концов, он был таким же узником, как и бедняги, заточенные в дуплах. Почти год он кошеварил на целую армию берсерков, вынужденный вести себя вежливо и подобострастно, и делать вид, будто не замечает кандалы. Разумеется, ему не разрешали покинуть остров. Так почему же Элвин не ускользнул на свободу под прикрытием хаоса? Почему не бежал, как все прочие, от огня? Из-за икинга. Все эти годы ненависть к мальчишке росла в душе Элвина, словно тихий болезнетворный сорняк, запустив свои отростки щупальца в каждую ямку и закуток. Теперь она сделалась такой ядовитой, такой одуряюще сильной, что захватила его разум, полностью задушив все прочие мысли. Даже инстинкт самосохранения, самая сильная сторона Элвина, отступил перед его ненавистью к икингу. «Не будь столь самоуверен, читатель». Элвин не первый, не последний, кого ненависть проглотила настолько, что он скорее умрет сам, чем позволит жить врагу. Элвин уже подбирался к икингу, но в последний момент Беззубик крикнул: «Сзади! Сзади!» Мальчик успел обернуться, выхватить меч и встретить клинок Элвина. Мечи сшиблись с ясным чистым звоном, лучшие клинки Черноборода, первый и второй, лезвие бури и дерзновенный, и мальчик с мужчиной начали бой. Третий раз сошлись они в поединке, но никогда прежде не доводилось им сражаться при столь отчаянных обстоятельствах. На пылающем с обоих концов мосту посреди останков того, что еще недавно прозывалось лесом с завываниями. Элвин махал клинком, ругался и бросался на мальчика, а икинг между финтами окликал ветрогона, все ли с ним в порядке, удалось ли ему высвободиться. Даже обожженный, уставший икинг сражался лучше прежнего и побеждал. Выпады Элвина становились у отчаяния, но тут один из канатов наконец перегорел, и мост внезапно рухнул вниз, лишив икинга равновесия. Мальчик провалился сквозь доски и лишь по случайности, размахивая рукой, ухватился за мост и повис над пылающим адом на одной единственной руке. Элвин приблизился с ядовитой улыбкой победителя. «Вот я и достал тебе, икинг, кровожадный карасик третий», — провозгласил вероломный. Старый разбойник сунул свой крюк в огонь, подождал, пока тот не раскалился до красна, а затем поднял его, намереваясь прижечь икингу руку. «Элвин!» донесся безумный зловещий хриплый крик из дыма за спиной и снова «Элвин!». Крюк замер, позволив мальчику закинуть на мост вторую руку, а затем и локоть. Видел бы Икинг, как смертельно побледнел его заклятый враг. Элвин вероломный, словно призрака увидел. Не будь Икинг так занят, подтягиваясь на локтях обратно на мост, он разглядел бы пристранный силуэт, приближающийся к ним сквозь дым. Матушка Элвина ехала верхом на пупыряке.